меняется в теории принятия решений, это методика дерева решений. Основной принцип ее построения заключается в следующих буквально трех пунктах. Сначала нужно сформулировать проблему. Эту проблему записывают в самом верхнем углу листа. И от этого отправного так называемого пункта дальше отходят две или больше ветви. Как правило, две, потому что чаще всего на первом этапе мы отвечаем на вопрос «делать или не делать», «брать или не брать», «давать или не давать», например, «заем» и так далее. И, по сути своей, эти ветви обозначают возможные решения рассматриваемого вопроса. Какое направление займут эти ветви, по сути своей, большой роли не играет. Встречаются варианты, когда ветви уходят вниз от верхней точки. Бывают решения, когда ветви отходят вправо от отправной точки. Сути дела это не меняет. А вот на последующих уровнях располагаются соподчиненные элементы. Их три. Это решение, событие или состояние и последствия. Каждый из них обозначается условным значком. Для решений это круг, для событий и состояний квадрат и для последствий треугольник. От этих первоначальных решений могут ответвляться следующие решения, состояния или последствия. И таким образом строится разветвленное дерево. И так продолжается до того уровня, когда человек, принимающий решение, счел последним уровнем последствий или предварительным результатом. Важным принципиально при построении дерева решений является следующее. На каждом уровне должны содержаться только элементы одного типа. Элементы только одного типа. То есть либо только решение, либо только состояние или только последствия. Наибольшее распространение в практике принятия решений построения модели дерева распространена трехслойная модель. То есть за исходным вопросом следует первый слой с возможными решениями, одно из которых можно выбрать. Затем вводится второй слой событий, которые могут произойти после того, как это решение было принято. И третий слой уже содержит последствия в каждом соответствующем случае. Дерево решений позволяет наглядно представить возможные решения вместе с их последствиями и получить представление о том, какова вероятность тех или иных последствий. Пример графического изображения дерева решений для задачи проводить вакцинацию против гриппа или нет представлен у вас на слайде. И он также приведен в учебном пособии, причем подробно разобран. Что следует к этому добавить? Внутренние узлы дерева, как-то наличие температуры, инфицированность, называются атрибутами базы данных. Эти атрибуты называют прогнозирующими или атрибутами расщепления. То есть в этом месте происходят точки, то есть или точки ветвления, происходит расщепление на возможные альтернативные направления действий. Вот такое графическое изображение решений, состояний и последствий помогает принять правильное решение. А для анализа последствий необходимо ввести нечто вроде общего знаменателя, а именно критерии оценки. Критерии эти могут быть в данном случае и объективными, и субъективными, то есть определенного рода суждения и предпочтения человека, принимающего решение. Если же, как мы сказали, цель принятия решения не одна, то в таком случае и модели дерева решения должно быть построено несколько. Полученный целый ряд альтернатив для принятия решения целесообразно по мере продвижения выстроить в определенном иерархическом порядке, то есть по приоритетам. Возможно, им можно придать бальную оценку, начиная от нуля, что крайне нежелательно, до 10, что считается превосходным, абсолютно приемлемым. И таким образом, опять-таки, между рядом альтернатив можно выбрать наиболее благоприятную. Построение дерева решений не так просто, как оно может показаться на первый взгляд. Дело в том, что, как вы видите, из схемы рассчитывается вероятность наступления тех или иных последствий. А вот что касается определения вероятности наступления этих последствий, задача далеко не всегда простая, а иногда невыполнимая. Поэтому на практике при построении дерева решений идут по двум путям. Если есть возможность получить статистические данные и рассчитать вероятностные значения тех или иных последствий, то тогда, в общем-то, задача упрощается и решение получается более обоснованным. Если же такой возможности нет, то тогда вероятностные значения могут быть заданы в предположительном порядке, что, как вы понимаете, существенно снижает объективность принимаемого решения. В чем смысл и ценность методики дерева решений? Прежде всего, она в том, что модель наглядно показывает, какие последствия могут иметь те или иные решения и определенные события, и помогают тем самым человеку, принимающему решение, структурировать свои мысли, увидеть общую картину развития проблемы и последствий принятия им того или иного решения. Следующая методика – это причинно-следственный анализ. Мы немного говорили о ней, когда рассматривали курс «Методы принятия управленческих решений». Но тогда она нас интересовала как методика, позволяющая проанализировать причинно-следственные связи между данными и событиями при проведении исследований. При подготовке управленческого решения причинно-следственный анализ играет крайне важную роль и значение. Основная его цель заключается в том, чтобы выявить причинные связи между условиями и событиями, посмотреть, что обусловлено чем, и уже на основании этого анализа установить зависимость одних переменных от других. Поскольку в мире не существует простых событий, скажем так, двухуровневых, а как правило, это формируется целая цепь причин и следствий, то в задачу причинно-следственного анализа входит установление всей, прописание всей цепочки причин и следствий, определение иерархии этих причин и следствий, которая начинается от точки сегодняшнего состояния, исходного состояния, и ведет назад до той точки, в которой, собственно, и нужно диагностировать проблему с тем, чтобы ее снять. Пример построения причинно-следственной цепочки представлен у вас на слайде. Проблема, с которой столкнулся руководитель. Увольняется ценный сотрудник из отдела маркетинга. Дальше схема позволяет проследить, а что стало первопричиной того, что увольняется ценный сотрудник. И если мы внимательно разберемся с этой схемкой, то мы увидим, что проблем в данной организации достаточно много, а изначально первопричиной сложившейся ситуации стало отсутствие системы планирования работы в отделе маркетинга. А дальше произошло фактически нарастание снежного кома проблем, но важность и ценность вот такого построения в том-то и заключается, чтобы решить не только сиюминутную проблему, но и определить истоки этой проблемы с тем, чтобы в целом скорректировать ситуацию. При проведении анализа очень важно следовать определенной последовательности. И, как я уже неоднократно сказала, повторяя за теоретиками в области принятия решений, самое главное – это правильно, четко сформулированная проблема. Далее следует обязательное выявление причины или нескольких причин возникновения проблемы, выяснение обстоятельств, которые обусловили причину проблемы, и затем проверка значимости, то есть является ли связь двух переменных статистически значимой или нет. Когда мы говорим о статистике, о оценке вероятностных состояний, необходимо обязательно сказать о так называемых ошибках первого и второго рода, которые имеют значение не только для причинно-следственного анализа при решении проблем, но и в целом ряде других жизненных ситуаций. Ошибка первого рода заключается в том, что делается заключение об истинности некоторого утверждения, это утверждение таковым не является. Например, если мы говорим о причинно-следственном анализе, то вы можете ошибочно заключить, что две переменные связаны между собой, тогда как на самом деле между ними нет никакой связи. Ошибка второго рода состоит в том, что вы считаете некоторое утверждение неистинным, тогда как оно на самом деле истинно. То есть, если мы говорим опять-таки о причинно-следственном анализе, то мы делаем заключение в случае второго рода ошибки, что две переменные не связаны, а они на самом деле являются связанными между собой. Обычно ошибку первого рода считают более серьезной, стараясь сократить по возможности вероятность ее заключения. И минимизировать, что ли, возможность появления ошибки первого рода гораздо важнее, чем свести к минимуму ошибку второго рода. Может быть, это выглядит не совсем понятным. Попробуем проиллюстрировать это на примерах. Разделение ошибочных решений на ошибки первого и второго рода вызвано еще и тем, что последствия от разного рода ошибочных решений принципиально отличаются в части того, что упущенный выигрыш оказывает меньшее влияние на ситуацию, чем реализованный выигрыш. Пример. Для биржевого брокера последствия того, что акции не были куплены, когда их следовало покупать, отличаются от последствий ситуации, когда акции были куплены, но покупать их не следовало. То есть это вот ошибка пойдет первого рода. Первая ситуация в данном случае будет означать упущенную выгоду, мог заработать, но не заработал. А вот вторая ситуация, когда акции были куплены, а этого делать было не нужно, это прямые потери вплоть до разорения брокера. Ну и еще один пример. Для генерала начать военную операцию, которая будет проиграна, гораздо хуже, чем упустить ситуацию, когда можно было провести успешную операцию. Последний пример можно фактически целиком переложить на практику реального бизнеса. Да? Что еще нужно отметить? И это важно. При проведении причинно-следственного анализа всегда необходимо работать методично и очень тщательно изучать всю собранную информацию, а на основании обобщенных данных уже сделать умозаключение, могла ли предполагаемая причина в действительности привести к наблюдаемому эффекту. При всей кажущейся очевидности последовательности причин и следствий на практике далеко не всегда это очевидно. Мы не можем сказать, что первично плохая рабочая обстановка в коллективе или плохие показатели производительности труда. Нужно изучать каждый конкретный случай. И еще один момент. Нужно иметь в виду, что если устранение, это как критериальная оценка, что ли, если устранение одной причины, предполагаемой причины, не приводит к исчезновению наблюдаемого эффекта, то это явно свидетельствует о том, что основная причина не была выявлена. В таком случае встает вопрос, что делать? Ну, здесь возможны, опять-таки, несколько вариантов поведения. С одной стороны, можно попробовать методом исключения проверить то, это и еще вот это. На практике чаще всего не хватает ни времени, ни прочих ресурсов для того, чтобы проверять все причины и первопричины. Здесь можно, опять-таки, обратиться, может быть, даже к принципу Паретта и посмотреть, выявить основные коренные причины, а уже второстепенные причины оставить для дальнейшего анализа. Если говорить об особенностях причинно-следственного анализа, то необходимо сделать акцент на следующих моментах. Причина и следствие, первопричина, отчасти мы о них уже сказали, глубина цепочки причин и следствий, и также множественные причины одного следствия или наоборот, множественные следствия одной причины. Возможны оба варианта. О причине и следствии мы частично уже сказали. Следует только добавить, что Причина и следствие могут быть обусловлены друг другом, и в задачу человека, который проводит анализ, посмотреть, каково это взаимовлияние и что влияет на что. Первопричина, да, это та отправная точка, которая спровоцировала появление нарастания снежного кома проблем или цепочки причин. А вот третий аспект необходимо проговорить. Глубина цепочки причин и следствий, в принципе, может быть очень большой. Но не всегда это разумно делать. Задачу человека, который проводит причинно-следственный анализ, входит точное понимание того, где нужно остановиться. То есть не нужно копать до, я не знаю, там архаичных каких-то времен, а вполне достаточно остановиться, допустим, на третьем, пятом уровне. Все остальное будет без почти непродуктивной траты времени и ресурсов. Что касается множественных причин одного следствия, то это очень часто наблюдаемое явление в организациях. Да и в частной жизни тоже. Наверное, все знакомы с тем, что вдруг складываются события так, что происходит одно, другое, третье событие, и их совокупность обусловливает появление тех или той или иной проблемы. Но и в обратном порядке. Из одной причины могут вырастать целый ряд последствий. Если привести в качестве примера то, как у вас описано в учебном пособии, то, например, наличие этнической группировки может обусловливать целый ряд проблем для руководства этой организации или компании. Для того, чтобы принять решение, нужно выработать определенные критерии. Мы говорили о критериях эффективности. Рассмотрим термин критерий в несколько ином варианте. Под термином критерии в теории принятия решений обозначают значимую, понятную лицу, принимающему решение, характеристику результатов операции. И областью определения критерия служит множество альтернатив. Для разных альтернатив, что очень важно, критерий может принимать разные значения, которые отражают в сознании лица, которое принимает решение, и выражают степень его предпочтения тех или иных альтернатив. В теории принятия решения существует правило. Если какая-то альтернатива предпочтительнее другой, то у этой более предпочтительной альтернативы оценка по выбранному критерию должна быть более предпочтительной. То есть, если мы выбираем альтернативу с лучшим значением оценки критерия, то считается, что тем самым мы выбираем лучшую альтернативу. В качестве одного из критериев при принятии решения применяется так называемая оценка полезности, которая относится к прямым методам. В ее основе лежит предположение о том, что отношение предпочтения лица, принимающего решение, может быть представлено с помощью функции полезности. И может быть выражено формулы, которая представлена у вас на слайде. Читается она следующим образом. Альтернатива А не менее предпочтительна, чем альтернатива Б. Следовательно, функция полезности должна быть, ее должна быть, иметь значение не меньше, чем у альтернативы Б. Таким образом, стоит только найти альтернативу, которая обладает максимальной полезностью, и она с точностью до построения вышеупомянутой модели окажется действительно наилучшей для реализации в принятии решения. С позиции математики наилучших альтернатив, то есть с наибольшими оценками по полезности, может быть несколько, так как максимум функции полезности может достигаться за счет нескольких элементов множества определения. В таком случае, еще раз повторяем, интерпретации помогут менеджеру с помощью предпочтений выбрать лучшее решение из наилучших. При принятии решения на основании критериев очень часто используется так называемый принцип Оккама, или иначе лезвие бритвы. Этот принцип гласит: не умножай сущности без необходимости. А если перевести это на простой язык, то по сути своей оно означает, что если одно и то же явление можно объяснить несколькими разными обстоятельствами, причем одно из обстоятельств существенно проще остальных, то предпочтение нужно отдавать более простому объяснению. Чтобы было понятно, что такое коэффициент, оценка полезности, приведем пример из работы отдела маркетинга. Критерии полезности маркетинговой информации они оценивают как соотношение объема полезной, то есть нужной им информации, к общему объему поступающей информации из источника. Например, если в отдел маркетинга поступает факс с валютой, с курсом валют по 10 позициям иностранных валют, а отдел использует только одну позицию, то полезность поступающей информации в данном случае будет равна 1/10. И дальше устанавливается критерий полезности, то есть его критичное значение. В данном случае мы можем рассматривать данный источник информации как полезный, потому что нижнее значение критерия установлено как 0,05. Еще один пример. Все мы знаем, что наши компьютеры постоянно подвергаются разрушительному действию различных вирусов и давно привыкли ставить различные антивирусные программы. На сегодняшний день мы понимаем, что антивирусная программа должна уметь распознать и уберечь наш компьютер от всех известных вирусов. Функция полезности компьютерной программы в данном случае определяется отношением количества пойманных вирусов к всем существующим. Однако развитие науки и техники, в том числе информационной, говорит о том, что такое выражение критерия полезности, безопасности уже не соответствует действительности. В настоящее время уже предлагается оценивать полезность антивирусной программы по способности антивирусной программы обнаружить неизвестные вирусы. вирусы. То есть она должна распознавать то, что не заложено в базу данных. Как мы видим, критерии меняются. Следует отметить, что при выборе критерия существует целый ряд ограничений, которые варьируются и зависят как от ситуации, так и от конкретных руководителей. Они перечислены на вашем слайде. Это неадекватность ресурсов, то есть недостаток необходимых. Это кадровые ограничения, финансовые ограничения, я думаю, это понятно и не требует особых комментариев. Ограничения научно-технического прогресса, то есть наука, скажем так, еще не предлагает вариантов решения в данном вопросе. Это рыночные ограничения, действия конкурентов в том числе. Это правовые и морально-этические ограничения, которые очень часто не позволяют принять то или иное решение, и ограничения полномочий при выборе критерия. То есть не всякое лицо, принимающее решение, обладает всей полнотой полномочий. Помимо этих перечисленных ограничений, существуют еще критерии, которые называют убийцами. Это сложившийся термин. И убийцами называют те критерии, которые обязательно должны быть учтены, иначе решение просто не будет иметь смысла. Пояснить это можно на элементарном примере. Если у человека нет водительских прав, он не может искать работу в качестве личного водителя, скажем так, или просто водителя. Если у человека, скажем так, аллергия на цветение, то он не поедет отдыхать там, где сейчас как раз цветут травы и так далее. И второй критерий, второй момент, по которому критерий может быть назван убийцей, это все те обстоятельства, которых принимающему решение хотелось бы избежать. Здесь мы опять сталкиваемся с субъективным моментом, но это очень важное понятие. Проиллюстрировать можно на примере. Если человек по характеру интроверт, ему тяжело работать в общении с людьми, то, наверное, он не будет искать работу в сфере обслуживания, работу с клиентами, а, скорее всего, найдет себе работу в производственной сфере или в бэк-офисе. Ну и настал момент выбора альтернатив. Как он осуществляется? Прежде всего, необходимо выявить все возможные варианты решения проблемы. Затем нужно ограничить число вариантов сравнения несколькими альтернативами, используя вышеперечисленные критерии, предпочтения, суждения, компромиссы и так далее. Дальше необходимо оценить все эффективные альтернативы и сравнить их друг с другом для последующего выбора